Телефон Шарафова не ответил. Не ответил раз, другой, третий. Никита Родионович беспокоился. Приближался день новой встречи с Раджими, а Шарафов отсутствовал. Саткенбай также не показывался. Возникла мысль навестить Саткенбая на его квартире. Но это было бы опрометчиво, могло бы насторожить врага. Да и чем Никита Родионович оправдал бы свой визит? За несколько часов до встречи с Раджими, во второй половине дня, в ответ на очередной звонок Шарафову, в телефонной трубке послышался знакомый голос майора. У Никиты Родионовича вырвался вздох облегчения. Он решительно отказался от обеда, который приготовила Антонина, и поспешил на свидание с Шарафовым. Шарафов подъехал сам к заранее условленному месту на газике, усадил Никиту Родионовича рядом и предложил поехать за город. Оказывается, Раджими был известен майору. Это старый, квалифицированный проводник контрабандистов, набивший себе руку на черной тропе, сказал Шарафов. Из его кличек можно составить целый словарь мусульманских имен и фамилий. Раджими – выходец из Ирана, долго жил в Самарканде. До революции отец его имел мануфактурный магазин и был одновременно мусульманским священнослужителем. Раджими неоднократно переходил границу, сопровождая контрабандистов. Вновь появлялся в Туркестане, дважды судился и отбывал наказание. Но арестовывать его преждевременно. Надо выявить его сообщников. Между прочим, Раджими – именно то лицо, ради которого Саткенбай покидал вас на 10 минут, когда вы были его гостем. Майор замолчал, вглядываясь в расстилающуюся перед ним дорогу. Мелькали высокие дувалы, закрывающие чистые узбекские дворики, утопающие в зелени. Проплывали хлопковые поля, вырастали и мгновенно исчезали за поворотами дороги новостройки. Никита Родионович обратил внимание Шарафова, что машина Абдукарима ходит под разными номерными знаками. Майор был и об этом осведомлен. «Дом Раджими представляет для нас определенный интерес», — сказал он. «Его надо тщательно обследовать, и желательно сегодня». «Если представится возможность?» — спросил Ожогин. «Полагаю, что представится». «Под возможностью надо понимать то, что я останусь в доме Раджими один», — уточнил Никита Родионович. «Ну, конечно. А если это случится, к вам на помощь придет мой работник. Он назовет себя капитаном Кедровым». Больше к этой теме не возвращались. Отъехав от города километров 20, Шарафов повел машину обратно. Заговорили о перспективах развития народного хозяйства республики. Шарафов воодушевился. Он был в курсе строительства колхозной электростанции, над которой шефствовал его коллектив. Знал, сколько семей и из каких областей добровольно выехали на покорение голодной степи. Был осведомлен, с какими трудностями сталкиваются строители новой железной дороги, пересекающей пустыню. Мог сказать, какие полезные ископаемые открыты в республике. Назвал цифры добычи угля, плавки металла. Рассказывал об оригинальной конструкции хлопкоуборочной машины, ее мощности, времени, которое затрачивается на ее выпуск. «Эх, и разбогатеет скоро наша республика! Хотя она и сейчас не бедна», — говорил Шарафов. «Все у нас есть. Машины, металл, текстиль, уголь, нефть, газ, все. Я уж не говорю о хлопке. По хлопку мы были и будем на первом месте». Он смолк на минуту, как бы собираясь с мыслями, и продолжал. «Скрывать нечего. В годы войны, конечно, трудновато было. И сейчас не совсем легко. Но уже начинаем разворачиваться, вширь и вглубь. Лучше всего убеждать примерами и фактами. Словами теперь никого не удивишь. Вот, смотрите сюда», — Шарафов показал вперед. «Колхозная агрономическая лаборатория. Несколько дней назад открыли. Еще недавно колхозники могли только мечтать об этом». Он сбавил скорость машины, вглядываясь в светлое здание, окруженное клумбами ярких цветов, а потом заговорил опять. «И ведь не только у нас дело на подъем идет. Послушайте, что говорят товарищи, побывавшие на правах гостей в странах народной демократии. Сердце радуется. Наши друзья так окрепли, что за короткий срок обогнали многих западных соседей. Вот что значит превосходство общественного строя». Машина въехала в город. Расставаясь, майор предупредил Ожогина. «Постарайтесь прийти к Раджими минут на 10 пораньше. Никита Родионович перевел стрелку часов на 10 минут вперед. Рынок, водопроводная колонка, три тополя, разваленный дувал. Все на месте. Парикмахерская открыта. Ее Никита Родионович увидел еще издали. Дверь в комнату Роджими он потянул на себя, и она подалась. Не успел Никита Родионович сделать шага по комнате, как скрипнула вторая дверь, и из парикмахерской показалась голова Роджими. «Ага! Вы уже здесь? Рано!» «Ровно 6!» И Ожогин показал на часы. «Значит, мои отстают. Или ваши спешат. Прошу извинить, я задержусь немного. У меня клиент». Голова исчезла. Дверь вновь скрипнула и закрылась. Ожогин остался один. Подвергнуть комнату осмотру сейчас же Никита Родионович не решился. Да и притом он помнил слова майора о помощи капитана Кедрова. Никита Родионович ограничился тем, что, сидя на стуле, пытался определить, что из обстановки надо обследовать. В первую очередь ящик стола, потом посудный шкаф, затем постель. Больше в комнате ничего не было. Может быть, выдвинуть ящик стола именно сейчас? Это никаких трудов не составляет, стоит лишь приподнять скатерку. Нет, нельзя. Малейшая оплошность может выдать его с головой и погубить все дело. Он сунул руку под стол и попробовал определить размеры ящика. Это ему удалось. Ящик был очень невелик. «Видимо, обследование придется отложить до более удобного случая», — решил Никита Родионович, хоть майор и торопит. За дверью в парикмахерской послышались голоса. Затем шум усилился, раздались крики, ругань. Зазвенело разбитое стекло, начались возня, брань. Потом наступила тишина. Никита Родионович уловил приближающиеся к двери шаги. Любопытство настолько овладело Ожогиным, что он не вытерпел, поднялся со стула и открыл дверь в парикмахерскую. Перед ним стоял молодой человек небольшого роста в поношенном парусиновом костюме. «Вы Ожогин?» — тихо спросил он. «Да», — ответил Никита Родионович, немного растерявшись. «Я капитан Кедров». «Что здесь случилось?» «Ничего особенного», — ответил Кедров, закрывая изнутри дверь, ведущую на улицу. «Все очень удачно и вовремя. Давайте приступим к обследованию». И хотя Никита Родионович еще ничего не понял и не знал, куда подевался Роджими, но, памятуя указания Шарафова, стал вместе с Кедровым осматривать квартиру. Осмотр парикмахерской потребовал всего нескольких минут и ничего не дал. Перешли во вторую комнату. В ящике стола лежала чистая пища и бумага, в шкафу была только посуда. В матраце и под ним также ничего не обнаружили. Капитан Кедров остановился посреди комнаты и, тихо посвистывая, оглядел потолок, стены. «Так-так», — задумчиво проговорил он и посмотрел на ковер. Истоптанный, местами сильно истертый и изорванный, он покрывал почти весь пол комнаты. Читая мысли капитана, Никита Родионович взял ковер за край и приподнял. Посыпалась пыль. Кедров сошел с ковра. Никита Родионович приподнял другой край и показал на деревянное творило. «Вот!» — произнес капитан и почесал за ухом. Творило подалось без особых усилий. Открылся лаз в подполье. Кедров вынул фонарик и посветил в отверстие. Потом передал фонарик Ожогину. «Посветите мне, я спущусь», — сказал капитан и легко спрыгнул вниз. Никита Родионович светил, а Кедров старательно осматривал погреб. Наконец он проговорил. «Что-то нашел! А ну-ка, дайте огонек поближе!» Он подошел к лазу, держа в руках небольшую жестяную коробку из-под конфет. «Что же тут может быть?» Крышка коробки открылась легко. В коробке лежали фотоаппарат «Лейка», фотоматериалы и несколько катушек пленки, обернутых черной светонепроницаемой бумагой. Кедров подал коробку Ожогину, катушки спрятал в карман и вылез из погреба. «Кажется, это интересует майора», — сказал Кедров. «Надо запомнить, как все лежит, чтобы не перепутать». Никита Родионович собрался было опустить творило и водворить на место ковер, но капитан отрицательно покачал головой. «Не надо, пусть все остается так, как есть», — сказал он. Только сейчас Ожогин заметил, что одна щека у Кедрова выбрита, а другая нет. «Ждите меня и никуда не уходите», — Я обернусь быстренько, до прихода хозяина. Запритесь и не волнуйтесь». Он вышел во двор, осторожно приоткрыл калитку, просунул на улицу голову и через секунду исчез. «Хорошенькое дело, не волнуйтесь», — с досадой подумал Никита Родионович. «А если хозяин вернется сейчас?» Никогда время не тянулось так нестерпимо долго. Никогда, кажется, так не волновался Никита Родионович. «Надо обеспечить, на всякий случай, наиболее подходящий вариант, чтобы не быть застигнутым врасплох», — думал он. «Проникнуть в дом через парикмахерскую Раджими не сможет, дверь закрыта изнутри. Следовательно, он пройдет через двор в эту жилую комнату. Надо лишить Раджими этой возможности хотя бы на некоторое время, то есть закрыть изнутри и вторую дверь. Пока хозяин будет стучаться, Никита Родионович успеет все водворить на место. Можно объяснить подобные действия тем, что гость опасался посторонних и был напуган внезапным исчезновением хозяина». Но страхи Никиты Родионовича оказались напрасными. Капитан Кедров отсутствовал не более 40 минут. Уложив катушки на место и внимательно, не торопясь, проверив, попали ли ножки стола и кровати, выдавленные ими углубления в ковре, Кедров прошел в парикмахерскую, открыл дверь на улицу и уселся на диван. «Закройте свою дверь», — бросил он. «Сидите и ждите». Вновь наступила тишина. Никита Родионович выкурил две папиросы, а когда дошел до третьей, услышал голос Раджими за стеной. «А вы все еще сидите здесь?» — спросил он капитана. «А что же мне, по-вашему, делать? Идти по городу с наполовину выбритой физиономией? Нет уж, избавьте. Давайте кончать». «Как все глупо произошло», — проговорил Раджими. «Посидите минутку, я приведу себя в порядок». Раджими вошел в комнату, плотно закрыв за собою дверь. Пиджак его был вымазан, рукав болтался. «Как хорошо, что вы не бросили дом», — благодарно прошептал он. «Слава Аллаху, что вас не втянули в эту историю». И он начал быстро переодеваться. «Что же произошло?» — поинтересовался Ожогин. Раджими разразился бранью. «Дурацкая история. Ну, в полном смысле дурацкая. Я обслуживал клиента, он меня и сейчас ждет. Заходят двое пьяных и начинают спорить, кому из них первому бриться. Спор перешел в драку. Я начал их разнимать. Тут, как на грех, милиционер. И нас троих потянули в отделение. Клиента не взяли, потому что он был недобрит и в мыле». Раджими взглянул на часы и покачал головой. «Все, что предстояло нам с вами сделать, все сорвалось. Можете идти. Когда надо будет, я пришлю вам телеграмму. Я приглашу на свой день рождения». «Какая досада!» — сокрушался он и напоследок добавил. «Между прочим, с вашим другом Алимом я виделся. Симпатичный парень. Мы обо всем договорились». Саткенбай решил еще раз побеседовать по душам с Абдукаримом. Свадьба ожидалась в самое ближайшее время. Мать Абдукарима закупала продукты, сладости, вино. В доме происходила перестановка. Койку Саткенбая перенесли в столовую. Это возмутило Саткенбая. Он лишился возможности принимать у себя людей, слушать ночные радиопередачи. Надо было во что бы то ни стало отговорить Абдукарима от женитьбы или, в крайнем случае, хотя бы оттянуть на некоторое время свадьбу. Саткенбай долго обдумывал, как построить беседу с Абдукаримом. Водка всегда развязывала Абдукариму язык. Он становился разговорчивее, откровеннее, и Саткенбай решил напоить его. Вдвоем они долго бродили по базару, отыскивая чайхану, где было бы поменьше народу. Но везде было многолюдно и шумно. «Чего мы бродим?» — с неудовольствием спрашивал Абдукарим, не зная планов друга. Наконец, место нашлось. Друзья уселись на деревянный помост. Саткенбай положил одну ногу под себя, другую свесил. Он уже отвык сидеть по-восточному. Абдукарим примостился рядом. «Эй, чайчи!» Позвал Саткенбай официанта и заказал ему, кроме чая, самсу и шашлык. Потом он достал бутылку и налил водку в пиалы,